Глава 21. Намеченный план культурно-массовой воспитательной работы, над которым Кулачков трудился старательно не один день, теперь висел в клубе как доказательство его бездеятельности. Сам Кулачков опустил руки. Даниил ожидал наказания, пока его не трогали. Что-то плелось молча за его спиной. Как только Моргунов вышел из отпуска, Даниила в тот же день вызвали к нему. Иван Арсеньевич на этот раз принял друга, не выйдя из-за стола, не подав руки. — Садись, — холодно сказал он. — Нагадил. Вопрос прозвучал, как оплеуха. — Вам, очевидно, доложили сполна. Мне добавить нечего. Кулачков впервые за всю их дружбу назвал Моргунова на «вы». Он чувствовал, дружба между ними, если не разрушилась, так дала трещину. Иван Арсеньевич прошелся к двери, молча вернулся, заходил взад и вперед. Еще одна ничего не предвещающая хорошего примета. — Ты сознаешь, что наделал? — необычно грубо спросил он. — Соображаю, — ответил Кулачков мрачно. И чуть слышно добавил. — Сознаю. — Сознавать мало. Суровость в интонации Моргунова задела провинившегося заведующего клубом. — Я и отвечать готов. Председатель вскипел и, чтобы не допустить неоправданной бестактности, переждал, пока гнев схлынет. Затем, остановившись перед Даниилом, отчеканил. — От ответственности никуда не спрячешься. Но каково ходить оплеванными нашим рабочим с дальнего? Ты подвел их, меня опозорил. Про нас анекдоты сочиняют, называют бандой, а меня атаманом. До чего докатился? Ну как ты мог так нализаться? Где была твоя голова? Нас засыпали жалобами. Откуда их только нет, а одна с наглядным приложением, с фотокарточкой. Раздражение Моргунова утихало. «Какой позор президиуму! На предприятии многие переживают. Эх, Даниил Прокопьевич!» Даниил сжимал зубы. «Ну что он мог поделать? Обратно жизнь не отмотаешь, не магнитофонная пленка, ошибку не сотрешь. Пенять на злую шутку, провокацию мелко и трусливо. Виноват один». Он сам подвела доверчивость. «Я могу быть свободным?» — спросил он. Моргунов опешил. «Ни одного оправдания». «Да ты хоть постарайся бороться за себя!» — почти закричал он. «Расквасился, как весенний снег! Бери и лепи бабу! Ты не был таким!» Кулачков встал. «Бабу лепить из себя не позволю». «А ответить отвечу. Одного наказывайте. Снимайте с работы. Моя песня спета». «Тебя напоили», — наталкивал на спасительный довод Иван Арсеньевич. «У меня была делегация. Защищали тебя, дурака». «Поят лошадей». «Я напился сам. А делегации признателен». Моргунов сел за свой председательский стол. «Готовься к президиуму!» Кулачков хотел попросить поскорее назначить заседание, но сдержался. Покинул кабинет, даже не попрощавшись. Рабочая среда как-то сразу втянула Колчина в общий ритм труда. Он быстро освоил сборку металлических деталей к электроустановочной продукции, перезнакомился с людьми, с жадностью набросился на изучение экономики и организации производства. На рабочем месте он изучал технологические приемы, доискивался до секретов поточного цикла. В нерабочее время беседовал с людьми, познавал их мир, характеры. Возмутился, когда узнал, что предприятие разобщено на две группы — местные, городские, и прибывшие, поселковые. Анатолий выступил на одном из собраний, пытаясь устыдить присутствующих в розни. Но директор предприятия Точкин из-за стола президиума саркастически заметил: «Не слишком ли рано товарищ Колчин берется за чтение нотаций нашему старейшему коллективу? Мы сами как-нибудь разберемся в происходящем. Мало ли что бывает. Спор объединяет». Директору не перечили, боялись. «Начальство не урезонишь, в пузырь полезет, тебе же будет хуже». Кто-то шепнул Колчину: «Не спорь, получишь тумаков. Он запятые не ставит». Смелость Колчина понравилась собравшимся. При избрании общественного производственного контроля Анатолия ввели в его состав. На организационном заседании комиссии рабочему Анатолию Колчину доверили председательство. Несколько дней Анатолия никто не беспокоил. Конвейер плыл и плыл рекой, унося к бункеру полуфабрикаты, постепенно превращающиеся к концу пути в готовую продукцию. Смена была на исходе. К Анатолию подошел технолог участка и спросил: «Ты имеешь представление, что собираешь?» Колчин удивился: «Что за вопрос?» «Прекрасно представляю. Можно с тобой побеседовать наедине?» Технолог говорил на ухо Колчину, чтобы никто не слышал: «Ты на предприятии производственный контроль. Я член комиссии народного контроля от партийной организации». Андрей ждал Колчина за проходной предприятия, взял его под руку. «Тебе куда?» «Анатолий шел в общежитие». «Пойдем ко мне», — пригласил он технолога. «Две кровати, чисто прибрано. На окне шторы». «А где сосед по койке?» — подсаживаясь к столу, покрытому цветной клеенкой, полюбопытствовал Андрей. «Понял. Не помешает», — успокоил Анатолий. «В доме отдыха. Пока один. Скоро на частную квартиру переберусь». «Зачем? По-моему, тут неплохо». «Жена приезжает. В общежитии семейным проживать не положено». Разговор не относился к теме. Это понимали оба. Отвлекались для того, чтобы хоть немного познакомиться поближе. Андрей положил на стол захваченное с собой одно из выпускаемых изделий и попросил Колчина осмотреть его. Крышка и чашечка вроде солонки из пластмассы. Анатолий тремя оборотами открутил верхнюю часть, снял, вынул вкладыш. К его карболитовому основанию винтами прикреплено четыре медных стойки, на концах которых по одному отверстию и ниже отверстий ввернуто по одному винту. «Ты меня разыгрываешь?» — обиделся Колчин. «Я как раз и собираю эту начинку». «Ничего заковыристого. Крути отверткой, да крути». «Не пойму, зачем ты мне показываешь эту штуку? У меня от нее мозоли на пальцах». Технолог пощелкал ногтем по пластмассе. «Тебе известно, для чего она служит?» Анатолий ответил: «Это ответвительная коробка. К ней подходят и отходят провода. По проводам течет электрический ток. Выпускаем изделия по народно-хозяйственному плану. Мы монополисты, кроме нас ее никто не выпускает». «Анатолий Георгиевич, мы выпускаем не ответвительную коробку, а туфту». Колчин с усердием ощупал пальцами так хорошо изученную до единой дырочки вещицу. «Какая туфта? Ты что-то путаешь?» «Если бы», — удрученно сказал Андрей, — «то, что ты держишь, или, как ее называют, начинка, она никому не нужна. Строители ее просто-напросто выбрасывают». «Почему?» — всполошился Колчин. «Да потому что она конструктивно негодна». Андрей попросил его еще раз ощупать изделие. «На штыри можно прикрутить лишь медный провод из строго определенного сечения, да еще с дополнительным кольцом. К строительным объектам подходят провода разного калибра, и кроме медных еще и алюминиевые. Строители народ находчивый. Раз им положено выбирать фонды, они их и выбирают. Коробку, где положено, ставят, других нет. Ты сам сказал, мы монополисты, а вкладыш выкидывают. Провода в пустой коробочке соединяют напрямую. Крышка завернута, выглядит прилично. Кому надо лезть внутрь? Смугловатое лицо Колчина покрылось багровыми пятнами. Мы их выпускаем миллионы в год и не знаем о нашей халтуре. Не знаем, — язвительно повторил технолог. Но кое-кто в курсе. От потребителя поступали жалобы, рекламации. Потом на нас махнули рукой, отступились. Строителям соединять напрямую выгоднее, быстрее. Что случится, ответчики не они, наше предприятие. Базы, которые берут у нас эту продукцию, помалкивают. Правда, с год назад приезжал представитель от какого-то главка, пошумел. Что они там решили, не знаю. Тем не менее, отбыл он, и дело с концом. Незрячие инвалиды пусть трудятся, зарабатывают свой кусок хлеба. А они закроют глаза. «Неужели?» — простонал Анатолий. То святое чувство, которое возникло в нем при ознакомлении с производством, померкло. Тогда просторные высокие помещения, станки, сам труд незрячих до слез тронул, взволновал его. А здесь производят липу лишь для трудоустройства незрячих, по существу ни за что выплачивают им заработную плату, жалея инвалидов, выбрасывают и деньги, и ценнейший металл. «Директор знает», — проговорил потрясенный Колчин. «Какое он имеет право спекулировать на инвалидах, на их честной, сознательной работе?» Колчин не притворялся, вскипел откровенно. «Как считаешь, надо или нет вмешаться в это хозяйство?» — спросил Андрей. «Наш председатель народного контроля посоветовал переговорить с тобой». Однажды мы сами намеревались выступить с предложением прекратить выпуск этого вкладыша. Но воздержались. Нас напугали остановкой целого участка, неизбежным волнением рабочих. Точкин заявил прямо: «За последствия отвечать будете вы, народный контроль». Замяли. А на совести нечисто. Непременно нужно заставить наших инженеров потребовать от администрации изменить конструкцию. Начнем с Точкина. Попробуем убедить его. Соберем обе комиссии, вынесем заключение, поможем правильно разъяснить народу. Все верно, пожимая руку Колчину, одобрил Андрей. Со дня объединения двух предприятий в жизни Точкина не было ни одного просвета. И все из-за приехавших с дальнего. Они своими требованиями, постоянной критикой, плохо влияли на рабочих основного предприятия. Местным тоже стало казаться: одно не так, другое не этак. Старый коллектив, прислушиваясь к новоселам, находил, что у тех было лучше с механизацией, с дисциплиной, что руководство ликвидированного предприятия заботилось о своих людях больше. А тут еще первичная организация общества настаивает на переходе в сборке электроустановочных изделий от ручных отверток на механические, фрикционные, как у новоселов на сборке автосигналов. Попробуй так с бухты-барахты обеспечь сборочные операции сложнейшими приспособлениями. Настоящая технологическая реконструкция. Просто сказать, провести реконструкцию. Недовольство местных рабочих резко отразилось на производительности труда. Производственный план достиг катастрофической отметки 100%, а некоторые смены не давали и 100. Ничего не скажешь. План дотягивали участки, где работали переведенные из города дальнего. Мысленно анализируя создавшееся положение, Точкин сортировал по группам факты, так или иначе влияющие на производственную атмосферу коллектива, и случайно столкнулся с фамилией Колчина. «Этот тип, кажется, в герои лезет. Вождь крикунов и злопыхателей? Ишь ты, председатель производственного контроля! Попробуй только заведи возню. Хвостик прижмем». Кулачкову с корнем оттяпали, и тебе отхватим. Лицо директора на миг просияло, но тут же опять помрачнело. Сколько всяких комиссий, контролей, советов, организаций! А он один. Все проверяет, указывают, рекомендуют, заслушивают. Колтин! Голос секретаря заставил вздрогнуть Точкина. Минуту назад он мысленно грозил ему, и вот точно в сказке сам человек явился. «Что ему надо?» — с раздражением спросил он. «Не знаю». «Пусть войдет», — распорядился директор. «С чем явился?» Не приглашая сесть, обратился он к рабочему, давая понять, что задерживаться тут надолго пусть не рассчитывает. Но Колчин не торопился. Нашел длинный стол для совещаний, выдвинул стул, сел. «У меня времени в обрез. Давай, что у тебя?» — подгонял директор, злясь на бесцеремонность рабочего. Вошли секретарь партийной организации и технолог. «Зачем понадобились Любовь Александровна и технолог?» — недоумевал Точкин. «Вам, Любовь Александровна, товарищ Колчин нужен. А то мы с ним повстречаться успеем. Мы все по одному вопросу», — остановила его парторг. «Пожалуйста, товарищ Колчин». «Мы считаем», — заговорил Анатолий, «ответвительную коробку пора выпускать с вкладышем другой модели». Точкин резко откинулся к спинке стула, будто перед ним взорвалась граната. «Кто мы?» Одно упоминание о злополучном вкладыше выводило его из равновесия. Стараясь унять мелкую дрожь в руках, он прошелся по кабинету. «Кто толкает тебя на эту авантюру?» задыхаясь от гнева, процедил он. Колчин спокойно объяснил. «Надо положить конец обману». «Обману?» Точкин рассмеялся. «Какому обману, Любовь Александровна?» Он обращался к парторгу. «Годами выпускаем по народно-хозяйственному плану, кормим рабочих и кого-то обманываем?» «Да, обманываем», — подтвердил Колчин. «Обманываем наших рабочих, строителей и в целом государство». «Слышите, Любовь Александровна?» Директор умышленно отворачивался от Колчина, выражая тем самым свое пренебрежение. «Мы с вами обманщики!» Парторг не поддержала директора. «Он высказывает нашу общую точку зрения. И нам с вами необходимо предпринять меры к изменению конструкции коробки. Нас сама жизнь обязывает к этому». Точкин почувствовал, что необходимо менять тон. «Любовь Александровна», — уже спокойным голосом обратился он к парторгу. «Заблуждение Колчина объяснимо. Он технически и экономически малограмотен. К тому же новичок у нас. Вы инженер, начальник технического отдела. Вам-то не надо объяснять, что такое изменение конструкции. Давайте посчитаем. Необходимо найти институт, который взялся бы за разработку новой модели. Необходимо согласие завода, выпускающего карболитовые детали, на изменение конфигурации коробки. Необходимо разрешение на выпуск измененного изделия полдюжины главков министерств, а дальше тяжбы по пересмотру перескуранта, цена коробки обязательно изменится, потом освоение, полная замена оснастки, простой. 150 человек посадим на голодный паек. Завопят на все лады. А главное, аттестует ли нам переделанный вариант, мы не знаем. Ну как, Любовь Александровна, если все взвесить, посильна ли нам такая задача сегодня?» Затянувшуюся паузу прервал Колчин. «Вам, Александр Георгиевич, боязно взяться за нелегкое и щепетильное дело. Но оно стоящее. Усилие оправдает себя. Рабочие станут получать честную зарплату за полезный труд». «Ну, браток, совсем заехал в сторону», — перебил директор. «Они и так получают деньги не зря. Даром зарплата никому не начисляется. А куда и как реализуется продукция — не их забота. В разговор вмешался технолог. «Допустим, что судьба продукции рабочих не касается, и от них успешно скрывается бесполезность их труда. Но почему мы, производственники, должны мириться с тем, когда ценнейший металл, медь, проволока, так нужный стране, попусту выбрасывается, как мусор? И не граммы, а тонны. Где тут бережливость?» «Хорошо. На следующий год попробуем провести на вашем предложении организационно-технические мероприятия. И 2-3 года выпускать изделия в том же виде», — досказал Колчин. Директор отпарировал. «Не ваша забота. Мы посоветуемся с инженерами, техниками. Вы согласны, Любовь Александровна?» «Мы обсудим на заседании партбюро», — пообещала секретарь партийной группы. «Пригласим актив». Все мог ожидать Точкин, но только не широкой огласки и вмешательства партбюро. Кто знает, как воспримется рабочими огласка о фактическом использовании ответвительной коробки? Что, если они возмутятся? «По-моему, Любовь Александровна, такой важный вопрос, который требует тщательной подготовки, выносить на обсуждение коммунистов преждевременно». Любовь Александровна успокоила. «Ничего, кашу маслом не испортишь. Одна голова хорошо, две лучше. Прятаться от масс не к чему. Вопрос серьезный, партийный. Да и решение его затянулось». В приемной председателя областного правления несколько человек. Пропустив мимо ушей предупреждение секретаря, он занят, Точкин влетел в кабинет. «Разрешите, Иван Арсеньевич, я по экстренному делу». Магунов с кем-то попрощался, пообещав «разберемся». Когда посетитель вышел, он назидательно обратился к директору предприятия. «Картонную тару портим. На качество обижаются. С вами, говорят, ругаться бесполезно. Отсюда только что вышел представитель завода, начальник снабжения». «Жаль, что вы мне раньше не сказали». Тут Александр Георгиевич был в своей стихии и прекрасно разбирался во всех взаимных неурядицах с кооператорами. «Он, наверное, ни одним словом не обмолвился о сырье. Какой картон они нам поставляют? Но это мы уладим, будьте спокойны». И перешел на шепот. «Другая беда валится на мою и вашу головы. Выпуск ответвительной коробки придется на время снять». Моргунов резко спросил: «Кто тебе позволит?» Иван Арсеньевич пригляделся, не шутит ли над ним директор. Ответвительная коробка значилась в плане важнейшей продукции. На нее неограниченный спрос. Она дает солидный вал. «Что за причина?» «Причина в наших...» Точкин рассказал о встрече с Колчиным, технологом, начальником технического отдела. «Слышат-то молчат, а наши...» «Обидно», — заключил директор и предостерег председателя. «Если допустим обсуждение на партбюро, мы с вами попадем в неприятнейшее положение. Хлопот не оберешься. Вы в силах повлиять на Любовь Александровну и убедить ее не оглашать то, как поступают строители с нашей начинкой. Уговорите, Иван Арсеньевич. А Колчина заставим прикусить язычок». Моргунов устало опустился в кресло. Сообщение директора объединенного предприятия расстроило его. Не сразу определишь верное направление, надо сосредоточиться, выяснить и тогда уже распорядиться. «Зайди завтра, Александр Георгиевич. Я постараюсь войти в курс», — сказал он.